Мировые линии. Теория относительности дает нам простой метод, помогающий разобраться с самыми противоречивыми из этих парадоксов. Первооткрывателем метода мировых линий был Эйнштейн. Для примера, предположим, что ваш будильник однажды утром звонит в 8 часов, а вы, вместо того, чтобы идти на работу, решаете все утро проваляться в постели. На первый взгляд кажется, что вы просто бездельничаете, а на самом деле чертите так называемую мировую линию. Возьмите лист миллиметровой бумаги и нарисуйте систему координат, подписав горизонтальную ось расстояние, а вертикальную время. Если вы просто лежите в постели с 8:00 до 12:00, то ваша мировая линия представляет собой вертикальную прямую. Вы переместились на 4 часа в будущее, но не преодолели никакого расстояния. Даже когда мы предаемся своему излюбленному занятию безделью, мы все равно создаем мировую линию. Если кто-нибудь упрекнет вас, можете с полным правом возразить, что согласно теории относительности Эйнштейна, заняты вычерчиванием мировой линии в четырехмерном пространстве-времени. А теперь предположим, что вы все-таки выбрались из постели в полдень и прибыли на работу в час дня. Ваша мировая линия пойдет под наклоном, так как вы перемещаетесь и во времени, и в пространстве. В нижнем левом углу ваш дом, в верхнем правом – офис. Но если вы ездите на работу на машине, то прибудете в офис раньше, в 12:30. Значит, чем быстрее мы передвигаемся, тем сильнее наша мировая линия отклоняется от вертикали. Отметим, что на этом графике есть также запретная область, в кавычках, в которую наша мировая линия не входит, так как в противном случае нам пришлось бы перемещаться быстрее скорости света. Отсюда следует вывод. Наша мировая линия не имеет ни начала, ни конца. Даже после нашей смерти ее продолжают вычерчивать молекулы нашего тела. Эти молекулы могут рассеиваться в воздухе или в почве и в то же время продолжать чертить бесконечные мировые линии. Аналогично, когда человек рождается, мировые линии молекул из организма его матери сливаются, продолжаясь в мировых линиях ребенка. Ни при каких условиях мировые линии не исчезают в никуда и не появляются из ниоткуда. Для того, чтобы увидеть, что отсюда следует, рассмотрим простой пример с личной мировой линией. Допустим, в 1950 году ваши мать и отец познакомились, полюбили друг друга и произвели на свет дитя, вас. При этом мировые линии ваших матери и отца слились и образовали третью мировую линию, вашу. Когда в конце концов кто-то умирает, его мировые линии рассеиваются на миллиарды линий молекул его организма. В этом смысле человека можно охарактеризовать как временное скопление мировых линий молекул. Эти мировые линии до нашего рождения были рассеяны, затем сошлись, образуя наш организм, и разойдутся после того, как мы умрем. В Библии сказано «из праха в прах». С релятивистской точки зрения можно сказать «из мировых линий в мировые линии». Таким образом, мировая линия индивидуума содержит всю совокупность информации, относящейся к его истории. Все, что когда-либо происходит с нами, от нашего первого велосипеда до первого свидания и первой работы, отражено в нашей мировой линии. Выдающийся русский космолог Георгий Гамов, известный остроумным и оригинальным подходом к работам Эйнштейна, уместно назвал свою автобиографию «Моя мировая линия». С помощью мировой линии можно показать, что произойдет, если мы вернемся в прошлое. Допустим, вы вошли в машину времени и встретились со своей матерью еще до того, как родились. Увы, она влюбляется в вас и отвергает вашего отца. Исчезнете ли вы, как показано в фильме «Назад в будущее»? Благодаря мировой линии вы поймете, почему это невозможно. Когда человек исчезает, исчезает и его мировая линия. Но, согласно Эйнштейну, мировые линии не прерываются. Следовательно, в теории относительности изменение прошлого невозможно. А вот второй парадокс, связанный с воссозданием прошлого, представляет любопытные проблемы. Например, перемещаясь назад во времени, мы реализуем прошлое, а не разрушаем его. Таким образом, мировая линия изобретателя машины времени представляет собой замкнутую петлю. Его мировая линия скорее воспроизводит прошлое, нежели меняет его. Гораздо запутаннее мировая линия Джейн, женщины, которая сама себе мать, отец, сын и дочь. Еще раз отметим, что мы не в силах изменить прошлое. Когда наша мировая линия движется назад во времени, она просто реализует то, что уже известно. Следовательно, в такой вселенной вполне возможно встретить самого себя в прошлом. Прожив полностью один цикл, рано или поздно вы встретите юношу или девушку, которая окажется вами в молодости. Не удержавшись, вы скажете собеседнику, что его внешность подозрительно знакома вам, а потом вдруг вспомните, как однажды в молодости встретили странного человека постарше, который утверждал, что ваше лицо ему знакомо. Таким образом, возможно, мы в состоянии выполнить прошлое, но не изменить его. Как мы уже указывали, мировые линии не прерываются и не кончаются. Вероятно, они могут образовывать петли во времени, но ни в коем случае не менять его. Но схемы с линиями, похожими на световые конусы, представлены только в рамках специальной теории относительности, способной описать, что произойдет, если мы попадем в прошлое. Однако слишком примитивной, чтобы разрешить вопрос о том, имеют ли они смысл. Для того, чтобы ответить на этот более широкий вопрос, надо обратиться к общей теории относительности, где ситуация становится гораздо более щекотливой. Благодаря теории относительности мы видим, что такие изогнутые мировые линии не противоречат законам физики. Эти замкнутые петли получили научное название замкнутых времнеподобных кривых. В настоящее время в научных кругах ведутся споры о том, допустимы ли замкнутые времнеподобные кривые в общей теории относительности и квантовой теории. Спойлер арифметики в кавычках и общая теория относительности. В 1949 году Эйнштейна обеспокоило открытие одного из его близких друзей и коллег, венского математика Курта Гёделя из Института перспективных исследований в Принстоне, где работал и Эйнштейн. Гёдель нашел внушающее тревогу решение уравнений Эйнштейна, допускавшее нарушение основных принципов здравого смысла. Его решение подразумевало определенные формы путешествий во времени. Впервые в истории идея путешествий во времени обрела математический фундамент. В некоторых кругах Гёделя прозвали «спойлером», в кавычках, от английского «spoiler» – «вредитель», «пакостник». В 1931 году он приобрел славу, сомнительную, доказав, вопреки всем ожиданиям, что продемонстрировать самосогласованность арифметики нельзя. При этом он вдребезги разбил мечту двух тысячелетий, восходящую еще к временам Эвклида и древних греков, которой полагалось увенчать достижения математиков, мечту о сведении всей математики к небольшому самосогласованному своду аксиом, из которых можно вывести все. Проявив математическую ловкость, Гёдель доказал, что в арифметике всегда будут теоремы, корректность или некорректность которых невозможно продемонстрировать с помощью арифметических аксиом, то есть арифметика всегда будет несовершенной. Результатом действий Гёделя стал, возможно, самый ошеломляющий и неожиданный поворот в развитии математической логики за целое тысячелетие. Математика, некогда считавшаяся ввиду ее точности и определенности самой чистой из наук, не испорченной вульгарностью нашего материального мира, утратила свою определенность. После Гёделя стало казаться, что математика плывет по течению. Грубо говоря, поразительное доказательство Гёделя помогло увидеть, что в логике присутствуют любопытные парадоксы. Возьмем, к примеру, утверждение «это высказывание ложно». Если высказывание истинно, значит, утверждение ложно. Если высказывание ложно, утверждение истинно. Или, например, если я сказал, что я лжец, тогда я лгу только в том случае, если говорю правду. Гёдель сформулировал утверждение: истинность этого высказывания не может быть доказана. Если утверждение корректно, значит, нельзя доказать, что оно корректно. Искусно сплетая замысловатую паутину подобных парадоксов, Гёдель показал, что существуют истинные утверждения, которые невозможно доказать арифметически. Развеяв одно из самых заветных мечтаний всех математиков, Гёдель не оставил камня на камне от здравого смысла, который было принято ассоциировать с уравнениями Эйнштейна. Он продемонстрировал, что теория Эйнштейна содержит удивительные патологии, в том числе путешествия во времени. Сначала Гёдель предположил, что Вселенная наполнена медленно вращающимся газом или пылью. Предположение выглядело разумно, так как газопылевые скопления присутствуют в отдаленных областях Вселенной. Однако решение Гёделя внушало серьезные сомнения по двум причинам. Во-первых, это решение противоречило принципу Маха. Гёдель показал, что при одинаковом распределении пыли и газа возможны два решения уравнения Эйнштейна. Это означало, что принцип Маха несовершенен и что имеются скрытые допущения. Что еще важнее, Гёдель доказал допустимость определенных форм путешествий во времени. Если проследить путь частицы во Вселенной Гёделя, в конце концов она вернется обратно и встретится с самой собой в прошлом. Гёдель писал: «Совершая круговой рейс на ракете по достаточно широкой кривой, можно побывать в этих мирах в любой области прошлого, настоящего и будущего и вернуться обратно». Примечание. Курт Гёдель. Пример нового типа космологических решений уравнений гравитационного поля Эйнштейна. Gödel, an example of a new type of cosmological solution of Einstein's field equations of gravitation, Reviews of Modern Physics, 21-90-49. Конец примечания. Так Гёдель обнаружил первую замкнутую временеподобную кривую в общей теории относительности. Ранее Ньютон считал, что время движется подобно прямой стреле, летящей вперед точно к цели. Ничто не может сбить стрелу с пути или заставить ее изменить траекторию, после того, как стрела выпущена. Однако Эйнштейн показал, что время больше похоже на могучую реку, текущую вперед, но зачастую прокладывающую извилистый путь по узким долинам и равнинам. В присутствии материи или энергии направление движения реки на время меняется, но в целом ее движение остается равномерным, река никогда не останавливается внезапно и не поворачивает вспять рывком. Но Гёдель показал, что река времени может равномерно двигаться в обратном направлении, замыкаясь в круг. Ведь в реках есть и бурные течения, и водовороты. Главное течение реки может быть равномерным, а вдоль берегов всегда образуются заводи, где вода совершает круговое движение. От выводов Гёделя было невозможно отмахнуться, так как он пользовался уравнениями поля, выведенными Эйнштейном, и находил странные решения, в которых время замыкалось в круг. Так как Гёдель играл по правилам и нашел законное решение уравнений, Эйнштейну пришлось избрать обходной путь и отказаться от предложенного решения ввиду его несоответствия экспериментальным данным. Слабым местом Вселенной Гёделя было допущение, согласно которому газ и пыль в ней медленно вращались. В ходе экспериментов мы не замечаем никакого вращения космических скоплений газа и пыли в пространстве. Наши приборы подтвердили, что Вселенная расширяется, но признаков вращения она не проявляет. Таким образом, гипотетическую Вселенную Гёделя можно смело исключить. При этом сохраняется подозрительная, хоть и правдоподобная возможность, что наша Вселенная все-таки вращается, как предположил Гёдель, и тогда замкнутые временеподобные кривые и путешествия во времени физически возможны. Эйнштейн умер в 1955 году, согласившись с тем, что сомнительные решения его уравнений можно отнести по экспериментальным соображениям и что никто не может встретиться со своими родителями до того, как они родились. Жизнь в сумеречной зоне. В 1963 году Эзра Ньюман, Теодор Унти и Луис Тамбурино нашли новое решение уравнения Эйнштейна, еще более невероятное, чем решение Гёделя. В отличие от Вселенной последнего, новая Вселенная уже не была наполнена вращающимися скоплениями пыли. На первый взгляд она напоминала типичную черную дыру. Как и решение Гёделя, Вселенная упомянутых выше авторов допускала существование замкнутых временеподобных кривых и путешествий во времени. Более того, проделав вокруг черной дыры путь в 360 градусов, мы возвращались вовсе не в исходную точку. Вместо этого, словно очутившись во Вселенной с Римановым разрезом, мы попадали на другой лист, в кавычках, Вселенной. Топологически Вселенную Ньюмана Унти Тамбурино можно сравнить с винтовой лестницей. Обойдя по лестнице 360 градусов, мы прибудем не в ту же точку, откуда начали движение, а на другую площадку лестницы. Жизнь в подобной вселенной способна затмить самые страшные кошмары. В ней совершенно нет места здравому смыслу. Эта вселенная выглядела так причудливо и дико, что сразу получила по первым буквам фамилии авторов название «нут», совпадающее с английским «nut», «bread», «чепуха». Поначалу релятивисты отказывались от решения Ньюмана Унти Тамбурино точно так же, как от решения Гёделя, поскольку казалось, что наша Вселенная развивалась не так, как предполагали эти решения. их категорично отвергли по экспериментальным соображениям. Но проходили десятилетия, а поток причудливых решений для уравнения Эйнштейна, допускающих путешествия во времени, не иссякал. В начале 1970-х годов Фрэнк Типлер из Тулейнского университета в Новом Орлеане заново проанализировал давнее решение уравнения Эйнштейна, найденное Виллемом Якобом ван Стокумом в 1936 году, еще до появления решений Гёделя. Решение Стокума предполагало существование бесконечно длинного вращающегося цилиндра. Как ни удивительно, Типлер сумел доказать, что и это решение противоречит принципу причинности. Оказалось, что даже решение Керра, представляющее собой наиболее реалистичное с физической точки зрения описание черных дыр в космосе, допускает путешествие во времени. Ракеты, проходящие сквозь центр черной дыры по Керру, при условии, что они уцелеют, могли нарушить причинно-следственную связь. Вскоре физики обнаружили, что сингулярности нут-типа могут быть введены в любую черную дыру или расширяющуюся Вселенную. По сути дела, теперь стало можно предлагать бесконечное множество патологических решений для уравнений Эйнштейна. К примеру, каждое решение с так называемой червоточиной могло допускать ту или иную форму путешествий во времени. Согласно релятивисту Фрэнку Типлеру, для уравнений поля можно найти решение, демонстрирующее буквально все возможные типы аномального поведения. Примечание. Фрэнк Типлер. Нарушение причинно-следственной связи в асимптотически плоском пространстве-времени. Типлер. Causality violation in asymptotically flat space-times. Physical Review Letters. 1976. Конец примечания. Таким образом, возник целый шквал патологических решений для уравнения Эйнштейна. Решений, которые привели бы самого Эйнштейна в ужас, если бы он был еще жив. В каком-то смысле уравнения Эйнштейна подобны троянскому коню. На первый взгляд этот конь – желанный подарок, дающий нам наблюдаемое искривление света звезд под действием гравитации и убедительное объяснение происхождения Вселенной. Однако в нем таятся демоны и гоблины всех мастей, допускающие возможность межзвездных путешествий по так называемым червоточинам, а также путешествий во времени. За возможность всмотреться в самые сокровенные тайны Вселенной нам пришлось заплатить потенциальным крушением некоторых самых распространенных представлений о нашем мире, в том числе и о том, что его пространство просто является связанным, а история неизменяемой. Тем не менее сохраняется вопрос, можно ли отвергнуть замкнутые времени-подобные кривые на одних только экспериментальных основаниях, как сделал Эйнштейн, или же кто-нибудь сумеет доказать, что теоретически они возможны, а значит, сконструировать машину времени?